и всеспасительное в том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго, как сокровище вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание Духа Святаго, собственно, и называется тем елеем, которого недоставало у юродивых дев. Зато-то они и названы юродивыми, что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа Святаго, без которого и спасения никому нет, и быть не может, ибо святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеет же троическим единством священнотайне. Сам Дух Святый вселяется в души наши, и это-то самое вселение в души наши Его, Вседержителя, и сопребывание с Духом нашим Его троического единства и даруется нам лишь через всемерное с нашей стороны стяжание Духа Святаго, который и предуготовляет в душе и плоти нашей престол Божьему всетворческому с Духом нашим сопребыванию, по непреложному Слову Божию вселюсь в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мои. Вот это-то и есть тот елей в светильниках у мудрых дев, который мог светло и продолжительно гореть, и девы те с этим горящим светильниками могли дождаться и жениха, пришедшего в полунощи войти с ним в чертог радости. Юродивые же, видевши, что угасают их светильники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не успели возвратиться вовремя, ибо двери уже были затворены. Торжище — жизнь наша, двери чертога брачного затворенные и не допустившие к жениху, смерть человеческая, девы мудрые и юродивые — души христианские. Елей — не дела, но получаемые через них вовнутрь естества нашего благодати Святаго Духа Божия, притворяющие оное от всего в сие, то есть от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где страсти привязаны, как скоты и звери, в храм божества, пресветлый чертог вечного радования о Христе Иисусе Господе нашем, Творце и Избавитель и вечном женихе душ наших. Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, то есть невнимание Его о нас по печению, когда Бог говорил «Се стою при дверях и толку», разумея под дверями течение нашей жизни, еще не затворенной смертью. Ох, как желал бы я ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божием. «В чем застану, в том и сужду», — говорит Господь. «Горе, великое горе, если застанет Он нас отягощенными попечениями и печалями житейскими, ибо кто стерпит гнев Его, и против лица гнева Его кто станет?» Вот почему сказано «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть», то есть «да не лишитесь Духа Божия», ибо бдение и молитва приносит нам благодать Его. Конечно, всякий добродетель, творимый ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла, захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить, по сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. Захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать, да тоже сил нет, или случая сыскать не можно. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность, и богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Как велика сила молитвы даже и грешного человека, когда она от всей души возносится, судите по следующему примеру Священного Писания. Когда по просьбе отчаянной матери, лишившейся единородного сына, похищенного смертью, Жена-блудница, попавшаяся ей на пути, и даже еще от только что бывшего греха не очистившаяся, тронутая отчаянной скорбью матери, возопила ко Господу: «Не мене ради грешницы окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне своем, и твердо уверенной в милосердии и всемогуществе твоем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына ее!» И воскресил его Господь. Так-то, ваше боголюбие, велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божьего, и ее удобнее всего всякому исправлять. Блаженны мы будем, когда обрящет нас Господь Бог бдящими в полноте даров Духа Его Святаго. Тогда мы можем благодерзновенно надеяться быть восхищенными во светении Господа, грядущего со славою силою многою судить и живым, и мертвым, и воздать и кому ж да по делам Его. Вот, ваше боголюбие, за великое счастье считать изволите с убогим Серафимом беседовать, уверенно будучи, что и он не лишен благодати Господней. То, что речем о самом Господе, источники присно не оскудевающим всякие благостыни небесные и земные, а ведь молитвою мы с Ним самим, всеблагим и животворящим Богом и Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться лишь до тех пор, пока Бог Дух Святый не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же и молиться, когда Ему: «Прииди и вселисивны, и очисти нас всякие скверны, и спаси, блажи души наши», когда уже пришел Он к нам, воеже спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его Святое воистине, то есть тем, чтобы смиренно и с любовью встретить Его, Утешителя, внутрь храмен душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Я вашему боголюбию поясню это примером. Вот хотя бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами, а вы бы все-таки стали меня приглашать: «Милости просим, пожалуйте, дескать, ко мне», то я поневоле должен был бы сказать: «Что это он? Из ума, что ли, выступил? Я пришел к нему, а он все-таки меня зовет». Так-то и до Господа Бога Духа Святого относится. Потому-то и сказано: «Упразднитесь и разумейте, яко аз есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли», то есть «явлюся и буду являться всякому верующему в меня и призывающему меня, и буду беседовать с ними, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом, и с другими рабами моими, с Моисеем, Иовом и им подобными». Многие толкуют, что это упразднение относится только до дел мирских, то есть что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраздниться, но когда при всемогущей силе веры и молитвы соизволит Господь Бог, Дух Святый, посетить нас и приедет к нам в полноте неизреченной своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит, а при нашествии Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые он тогда возвестить соизволит. Надлежит притом быть в полном трезвении души и духа и в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хариве, когда израильтянам было сказано, что они до явления Божьего на Синае за 3 дня не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть огонь, поедая все нечистое, и в общении с Ним не может войти никто от скверн плоти и духа.